в декрет. Ага, именно так и сказал. И вы знаете, я даже не возмутилась и не удивилась. Сил не было ни на то, ни на другое. Странно, правда? Всего и осталось теперь, что с каким-то горестным удовлетворением сказать самой себе. Ну вот, убедилась. И самой же себе ответить. А я так и знала. Вот именно, я знала, только признаваться не хотела. Упрямо закрывала глаза на оговорки, смеялась в ответ на намеки, как могла деликатно уходила от неизбежного сакраментального вопроса. Запрещала себе замечать многие вещи, от которых еще совсем недавно убежала бы с воплями, куда угодно, на край света и дальше. И убеждала себя, да нет, он же не может, всерьез. Разве он меня не любит? Разве не знает, какая я? Разве не он сумел правильно позвать меня тогда, в болотах? Это же шутка, неуклюжая и глупая шутка всего лишь. А вот и не шутка. Кончили шутки, Нол. И что ты теперь будешь со всем этим делать, а? А, да вы же, конечно, меня сейчас не понимаете. Ну и не мудрено. Со стороны благородный капитан лорд Аптелемнар выглядит идеальным возлюбленным. А уж за такого супруга передрались бы даже утонченные дамы при дворе владычицы. И замужней в том числе. Умный, красивый, честный, синеглазый. А как готовит, а? На руках носит. Кофе в постель, пожалуйста. Надежный, словно крепостная стена или броня новейшего имперского танка. Жить с ним одно удовольствие, словно в омега-камере. Никакой злодей не доберется, никакая беда. Отличная жизнь. Почти как в сейфе. Даже на волю иногда выпускает, побегать. Естественно, под своим чутким присмотром. А как же без присмотра-то? Все же понятно. Шаг вправо, шаг влево, попытка к бегству. Прыжок на месте. А, ну эту присказку все знают. Это не жизнь, это волшебный сон в садах Лориена. Любая женщина о таком мечтает, так ведь? Эру, ну почему? Вот скажите мне кто-нибудь, почему с каждым днем этой замечательной, прекрасной и волшебной жизни мне все сильнее и сильнее хочется завыть в голос? Достать табельное, пока еще не отобрал, и... Нет, не застрелить моего благородного, заботливого, орденоносного рыцаря, средоточие всех добродетелей, надежду, опору и прочее, и прочее. Самой застрелиться, пока у меня еще есть такая возможность, потому что чую, скоро и ее не будет. Декрет. Ха. Ну, хоть предупредил, и на том спасибо. Кто предупрежден, тот вооружен. О, мой самоуверенный и недальновидный возлюбленный! Да сколько же раз тебя нужно лупить по твоей мудрой голове, чтобы ты разул наконец-то свои синие очи и увидел меня? А будешь ли ты меня после этого любить, вот в чем вопрос. Как я могу позволить тебе жениться на незнакомке? Чтоб через пару-тройку десятков лет, измучившись безнадежными попытками изменить другого по своему нраву, мы либо сломались, либо разбежались, либо друг дружку поубивали? За этот год я бы могла уйти раз 20, после каждой же крупной ссоры. Тем более, что мне есть куда уйти. Отчего бы и в самом деле не в отдел собственной безопасности, куда меня так активно зазывают в последнее время. Там ты не сможешь меня достать. А я остаюсь. Каждый раз, призывая все древние проклятия на твой нрав и на свой собственный, я остаюсь, потому что люблю тебя. Банально, правда? Самой смешно. Остаюсь, чтобы вновь увидеть в очередном кошмаре, как тебя душит какой-нибудь ведьмак или сжирает без остатка мутировавший колдовской гриб, потому что меня не было рядом и некому было прикрыть твою спину. А я остаюсь одна, босая, беременная и на кухне с целым выводком детишек. Прижимать к уху трубку и слушать глухой голос Итхана. Мне очень жаль, Нол, но... Самоуверенная синеглазая сволочь. Я скорее сама прибью тебя, чем позволю тебе вот так по-глупому сдохнуть. Ну уж нет. Потерпим еще. Потянем время. Выждем. Я ведь очень терпеливая на самом-то деле. Я не взрываюсь сразу. Я долго коплю в себе злость. И бью лишь потом, когда терпеть уже не в силах. Но никакого декрета не будет, сердце мое. Так просто ты от меня не избавишься.